Дояром, получив в третий раз стипендию Академии искусств, заканчивал третье путешествие по музеям и храмам Индии, изучая громадное скульптурное наследие прошлого. В этот раз его интересовала школа Калинга, более тысячи лет назад возникшая в Восточной Индии, в Ориссе, затем распространившая свое влияние по всей стране. Рамамурти посетил храм Сурья, Солнца, в Канараке, оставшийся недостроенным с XIII века, величайший монумент зодчества и скульптуры, когда-либо построенный в Индии. Поставленный на высокий постамент с изваяниями 12 пар трехметровых колес повозки Солнца, окруженный гигантскими изваяниями слонов и лошадей, храм поднялся в слепящее жаркое небо своей кубической громадой, увенчанной пирамидальной высокой кровлей. Скульптуры явлений природы, человеческие статуи поразительной жизненности и красоты, посвященные теме физической любви, составляют одно целое с его стенами. Они как бы влиты в контур здания, образуя неотъемлемую его часть. В храмах Южной Индии, Мадуре, Танжоре, Мадрасе, гигантские надвратные пилоны покрыты тысячами скульптур. Это удивительное соединение колоссального труда с не менее гигантским замыслом, столь же захватывающие, как и пещерные храмы Эллоры. Но скульптуры южноиндийских храмов несравнимы с ориссскими. Величие Канаракского храма, фантазия художников и величайшее мастерство выполнения гармонически слиты в одно целое, хотя храм не был закончен. И все же Даяром стремился в Винхья-Прадеш на реку Кен, в Хаджураху, где ориссский стиль на 300 лет раньше, чем в Канараке, развился в особенно чистые, изящные, отточенно красивые скульптуры и постройки. Маленькая деревушка Санчи, близ Бхильвы, когда-то столица Восточной Мальвы, сохранила полусферический буддийский храм, ступу 2000-летней давности. Храм 64 йогиней в Бхиракхате, Бхархут, Гьяраспур, на юго-запад от Кхаджураху, все это посетил Даяром, прежде чем пересек мутную речку Кхудар и подъехал на дряхлой машине к широкой пыльной лесостепной равнине, где расположились 30 храмов Кхаджураху, построенных во времена могучих царей Чанделла. Необъяснимое волнение охватило художника при виде высоких сикхар, башен над святилищами, собравшихся группами на фоне голубых столообразных гор в запыленном мареве горячего воздуха, плававшего над серой равниной. Храмы разных вер индуизма, шиваистские, вишнуистские, джайнские, стояли на высоких кирпичных платформах, то совсем рядом друг с другом, то разделенные зарослями кустарника и низкими деревьями. Пирамидальный храм Кандарья Махадева, устремленный в небо ракетой, казался невероятно высоким. Хотя поднимал венец своей разрезной башни сикхары на высоту всего 40 метров. Глубоко врезанный геометрический узор на сикхаре под слепящим солнцем создавал впечатление движущейся, клубящейся массы черных и белых изломов. Светло-желтый солнечный песчаник, слагающий стены храма, остался нетронутым в углублениях и нишах, а все выступы почернели от прошедших 10 веков. Разница цвета камня не портила, а подчеркивала скульптурность здания. 3 пояса скульптурных фигур около метра высотой были высечены на вертикальных выступах или столбах, 3 широких и 2 узких, с каждой стороны фасада между балконами. Каждый пояс фигур разделялся горизонтальными выступами, спасавшими камень от непогоды. Каждая скульптура, высеченная в высоком рельефе, была замечательным произведением искусства. Персонажи божественных легенд, воины, мифические существа —